Комиссионеры. На другой день поутру, когда супруги пили кофе и чай, хотя и без самовара, но с достаточным количеством запасного кипятку в мельхиоровых кувшинах с крышками, в комнату их постучался еврейчик. Он вошел, раскланялся и заговорил по-немецки. «Не будет ли каких поручений от господина и мадам, театральные билеты, модные товары, сигары, вино?» И тут он мгновенно вытащил из кармана афишки, адреса магазинов и ловко разложил все это перед супругами на столе, продолжая бормотать и мешая немецкую речь с французскую и польскую. «Ничего, брат, не надо, ничего, все кончено», — замахал руками Николай Иванович. «Сегодня едем в Петербург». «Ну, пардон, суаре, а Петербург», — перевела Глафира Семеновна. Еврейчик даже выпучил глаза. «Как сегодня? В таком городе, как Вена, и вы не хотите остаться даже на 3 дня?» — воскликнул он. «Да вы, мадам, делаете себе убыток. Вы можете купить здесь много, очень много хороших товаров по самым дешевым ценам. Я бы мог рекомендовать вам такое венгерское вино, за которое вам нужно заплатить в России втрое дороже. Да вот не угодно ли попробовать? Всего 2 гульдена за бутылку». Еврейчик вытащил из кармана миниатюрную пробную бутылочку, быстро откупорил ее случившимся при нем штопором, вылил в стакан и поднес его Николаю Ивановичу, говоря: «Пробуйте, пробуйте». «Ничего мне не надо, баста. Абенд фарен», — отрезал Николай Иванович, отстраняя от себя стакан. Еврейчик стал доказывать по-немецки, что вечером ехать нельзя, что вечером идет неприятный тяжелый поезд, что в нем прямо до границы без пересадки доехать нельзя. Готтес виллен! Зачем себя беспокоить? Лучше останьтесь до завтрашнего утреннего поезда. Этот поезд скорый, вы будете видеть красивые виды по дороге». «Мадам, il faut rester jusqu'à demain matin», — прибавил еврейчик по-французски. «Нет, нет, и не проси, сегодня едем. Видишь, какой друг навязался», — отвечал за жену Николай Иванович. Попробовать венгерского вина еврейчик его все-таки упросил. Николай Иванович попробовал и сказал: «Вино действительно превосходное. Дома можно кого-нибудь попотчевать, разве пару бутылок?» — спросил он жену. И когда та не возразила, кивнул еврейчику: «Но гуд, 2 бутель». За вином началось предложение сигар. Еврейчик подал сигару, просил его попробовать и до тех пор не отстал, пока Николай Иванович не заказал ему 1000. После сигар еврейчик вытащил из кармана образцы мебельных материй. «Довольно, довольно, марш!» — раздраженно крикнул Николай Иванович и указал на дверь. Еврейчик мгновенно скрылся. Раздался опять стук в дверь. Появился осанистый толстый еврей с претензией на фронтовство, с бриллиантовым перстнем на пальце и солидно кланялся. В руках его был маленький фронтовской кожаный чемоданчик. «От торгового дома Мозес Мендельсон. Готовые дамские вещи. Дамен конфекцион», — отрекомендовался он по-немецки и стал раскрывать чемоданчик. «Глаша, чего ему нужно?» — выпучил на него глаза Николай Иванович. «Да вот хочет предложить какие-то дамские товары», — отвечала жена. «Вон! Вон!» Еврей не смутился. «Пожалуйста, посмотрите, в России все это втрое дороже», — продолжал он и в один миг вытащил из чемоданчика дамскую пелерину из бисера и стекляруса и развернул ее. «Только 30 гульденов, 30, мадам!» — Глафира Семеновна не выдержала. «Ах, какая прелесть! Да это в самом деле ужасная дешевизна!» — воскликнула она и принялась рассматривать. Кончилось тем, что у еврея были куплены 2 пелерины. Уходя, еврей оставил несколько адресов, иллюстрированный каталог товаров и просил зайти в их магазин. Вошел кельнер убирать посуду и спросил у супругов паспорт. «Какой тут к черту паспорт, ежели мы сегодня едем?» — сказал Николай Иванович. «Счет нам подавай. Рехнунг. Сегодня Фарен в Петербург. Кёльнер все-таки стоял на своем и требовал паспорт хоть на 5 минут. Да дай ему паспорт-то, только на 5 минут просит. Должно быть уж надо. Верно, здесь такие порядки? Николай Иванович дал и сказал жене. Заметь, какая странность. Поют и кормят здесь сытно, основательно, на русский манер. И на русский манер паспорт требуют. Нигде ведь от нас за границей паспорта не требовали, кроме Вены. Поезд до границы, оказалось, идет не вечером, а в 3 часа дня. Об этом сообщил Кёльнер, принесший счет и возвративший супругам паспорт. И супруги тотчас же стали собираться на железную дорогу. Еврейчик терся тут же, помогал увязывать вещи и, наконец, предъявил свой счет за проезд в экипажах, за театральные билеты, закупленные у него сигары и вино. После подведенной суммы стояла строчка «Комиссион», и около нее помещался вместо цифры большой вопросительный знак. Он указал на этот вопросительный знак и сказал по-немецки: «Что, милостивый государь и милостивая государыня, гнедига хео und гнедиге фрау, дадут, тем я и буду доволен. Надеюсь, что они не обидят бедного комиссионера». Фраза эта была повторена им и на ломаном французском языке. Глафира Семеновна перевела всю эту мужу по-русски. Еврейчик низко кланялся и помогал Николаю Ивановичу надевать пальто. Николай Иванович за комиссию дал ему 2 гульдена. Еврейчик ниже поклонился, поехал провожать супругов на вокзал железной дороги, усадил их в вагон, сунул им при прощании несколько адресов гостиниц и своих комиссионерских карточек, прося рекомендовать едущим в Вену русским, и, низко раскланившись, вышел из вагона. Через минуту поезд тронулся.